Глава 2. Принципы трансакционного анализа. А. Структурный анализ. Сущность трансакционного анализа заключается в изучении состояний «я», которые представляют собой целостные системы мыслей и чувств, проявляющиеся в соответствующих моделях поведения. Каждый человек проявляет три типа состояний «я». Состояние, которое ориентировано на родительское поведение, мы будем называть «я-родитель». В этом состоянии человек чувствует, думает, действует и реагирует так, как один из его родителей в своем детстве. Это состояние «я» активно, например, при воспитании собственных детей. Даже когда человек не находится в этом состоянии «я», оно влияет на его поведение как родительское воздействие, исполняя функции совести. Состояние «я», в котором человек объективно оценивает окружение, рассчитывает свои возможности и вероятности тех или иных событий на основе прошлого опыта, называется взрослым состоянием «я» или просто «я взрослым». Взрослый функционирует как компьютер. У каждого человека внутри заключен маленький мальчик или маленькая девочка, которые чувствуют, думают, действуют, говорят и отвечают точно так, как он или она поступали, будучи ребенком определенного возраста. Это состояние «я» называется «я-ребенок». Ребенок не рассматривается как нечто детское или незрелое. Это слова родителя. Но просто как ребенок определенного возраста, и очень важным здесь является возраст, который может в обычных обстоятельствах колебаться от 2 до 5 лет. Каждому необходимо понять своего ребенка не только потому, что с ним придется прожить всю жизнь, но также потому, что это наиболее ценная часть его личности. На рисунке 1А, который вы можете видеть во вложенном на диск графическом файле, представлена полная диаграмма личности, включая все, что чувствует и говорит человек, о чем он думает и что делает. В упрощенной форме эта диаграмма показана на рисунке 1b. Более тщательный анализ не открывает новые состояния «я», а только подразделяет первичные. Так, подобный тщательный анализ раскрывает в каждом случае 2 компонента родительского «я». Одно исходящее от отца, другое от матери. В состоянии ребенка также раскрываются компоненты родителя, взрослого и ребенка, которые уже были налицо, когда фиксировался ребенок, что можно подтвердить, наблюдая за реальными детьми. Этот вторичный, более углубленный анализ представлен на рисунке 1В. Различение одного образца чувств и поведения от другого в состояниях «я» называется структурным анализом. В дальнейшем состояние «я» будут обозначаться родитель «Р», взрослый «В» и ребенок «Ре» с прописной буквы, тогда как родитель, взрослый и ребенок со строчной буквы относятся к реальным людям. Для описания разных явлений используются термины, которые понятны сами по себе или будут ниже объяснены: природный или кормящий родитель и контролирующий родитель, а также природный, приспособившийся и мятежный ребенок. Структурный ребенок представлен горизонтальным разделением, а описательный ребенок – вертикальным, как на рисунке 1Г.